Эдмонд Гамильтон. Монстры Марса. Алан Рэндалл уставился на стоявшего перед ним человека. «И поэтому ты послал за мной, Милтон?» — наконец спросил он. На мгновение воцарилось молчание, во время которого глаза Рэндалла, как будто не понимая, перебегали с лица Милтона на лица двух мужчин рядом с ним. Все четверо сидели вместе в конце грубо обставленной и освещенной электричеством гостиной. И в этой кратковременной тишине до них донеслись из ночи далекие удары Атлантического океана о берег. Первым снова заговорил Рэндалл. Лицо другого было хмурым. «Вот почему я послал за тобой, Алан», — тихо сказал он, — «чтобы отправиться с нами на Марс сегодня ночью». «На Марс!» — повторил он. «Ты сошел с ума, Милтон! Или это какая-то шутка, которую ты устроил здесь с Ланье и Нельсоном?» Милтон серьезно покачал головой. «Это не шутка, Алан. Ланье и я на самом деле собираемся сегодня ночью пролететь над заливом к планете Марс. Нельсон должен остаться здесь, и поскольку мы хотели, чтобы отправились трое, я телеграфировал тебе, как наиболее вероятному из моих друзей, кто решится на это предприятие». «Но, боже милостивый!» – взорвался Рэндалл, вставая. «Тебе, Милтон, как физику, следовало бы знать лучше. Космические корабли, снаряды и все остальное – всего лишь мечты фантастов!» «Мы не полетим ни на космическом корабле, ни на снаряде», – спокойно сказал Милтон. А затем, увидев замешательство своего друга, он встал и направился к двери в конце комнаты, а остальные трое последовали за ним в комнату за ней. Рэндалл оказался в длинной лаборатории необычных размеров, в которой, казалось, были представлены все виды физических и электрических приборов. Три огромных динамо-двигателя занимали дальний конец комнаты, и от них путаница проводов вела через квадратные черные конденсаторы и трансформаторы к батарее огромных трубок. Однако самым примечательным был предмет в центре комнаты. Он был похож на большой двойной куб из тусклого металла, фактически представлявший собой два металлических куба площадью 12 квадратных футов каждый, которые по стандартам изоляции поддерживались на высоте нескольких футов над полом. Одна сторона каждого куба была открыта, обнажая полые внутренности двух кубических камер. Другие провода вели от больших электронных ламп и от динамо-машин к стенкам двух кубов. Четверо мужчин некоторое время молча смотрели на загадочную вещь. Сильное, умное лицо Милтона только в его спокойных глазах отражало его чувства. Но более молодое лицо Ланье светилось возбуждением. И в какой-то степени то же самое было и у Нельсона. Рэндалл просто смотрел на эту штуковину, пока Милтон не кивнул в ее сторону. «Это, — сказал он, — то, что доставит нас сегодня ночью на Марс». Рэндалл смог только пристально посмотреть на другого, и Ланье усмехнулся. «Ты все еще не можешь принять это, Рэндалл?» «Ну, я тоже не мог, когда нам впервые пришла в голову эта идея». Милтон кивнул на кресло позади них, и когда полубессознательный Рэндалл опустился в одно из них, физик серьезно посмотрел на него. «Рэндалл, сейчас не так много времени, но я собираюсь рассказать тебе, чем я занимался последние 2 года на этом забытом богом побережье штата Мэн. В течение этих 2 лет я поддерживал непрерывную связь по радио с существами на планете Марс. Это произошло, когда я все еще занимал должность профессора физики в университете. Тогда я впервые вышел на след этого дела. Я изучал вариации статических колебаний и при этом улавливал устойчивые сигналы, не статические, на беспрецедентно высокой длине волны. Они представляли собой точки и тире разной длины в совершенно непонятном коде. Причем одно и то же расположение их отправлялось, по-видимому, каждые несколько часов. Я начал изучать их и вскоре убедился, что они не могут быть отправлены ни одной станцией на Земле. Сигналы, казалось, становились громче с каждым днем. И мне вдруг пришло в голову, что Марс приближается к противостоянию с Землей. Я был поражен и внимательно наблюдал. В тот день, когда Марс был ближе всего к Земле, сигналы были самыми громкими. После этого, по мере того, как красная планета удалялась, они становились все слабее. Сигналы исходили от какого-то существа или существ на Марсе. Сначала я собирался сообщить эту новость всему миру, но вовремя понял, что не могу. Не было достаточных доказательств, и преждевременное заявление только разрушило бы мою собственную научную репутацию. Поэтому я решил изучать сигналы дальше, пока не получу неопровержимых доказательств и по возможности ответить на них. Я приехал сюда и построил это место, а также установил вышки и другое оборудование, которое было мне нужно. Ланье и Нельсон приехали со мной из университета, и мы начали нашу работу. Нашей главной целью было ответить на эти сигналы, но поначалу это оказалось невыполнимой работой. Мы не могли создать радиоволну достаточной длины, чтобы пробиться сквозь изолирующий слой Земли и через залив добраться до Марса. Мы использовали всю мощь наших замечательных ветряных мельниц динамомашин, но долго не могли этого сделать. Каждые несколько часов, как по маслу, поступали сигналы с Марса. Затем, наконец, мы услышали, как они повторяют один из наших собственных сигналов. Нас услышали! Какое-то время мы почти не расставались с нашими инструментами. Мы начали медленную и почти невозможную работу по установлению разумной связи с марсианами. Именно с цифр мы и начали. Земля – третья планета от Солнца, а Марс – четвертая. Так что тройка представляла Землю, а четверка – Марс. Постепенно мы нащупали путь к обмену идеями и в течение нескольких месяцев поддерживали с ними постоянное и разумное общение. Сначала они спросили нас о Земле, ее климате, морях и континентах, а также о нас самих, наших расах, механизмах и оружии. Мы передали им много информации. Языком нашего общения был английский. Элементы, которые они выучили, со смесью цифр и символических сигналов точка-тире. Нам также не терпелось узнать о них побольше. Мы обнаружили, что они были несколько сдержаны в отношении своей планеты и самих себя. Они признали, что их мир является умирающим, и что их великие цели состоят в том, чтобы сделать жизнь на планете возможной, а также признали, что они отличаются по телесной форме от нас. В конце концов, они сказали нам, что подобное общение слишком неэффективно, чтобы дать нам ясную картину их мира, или наоборот. Если бы мы могли посетить Марс, а затем они посетили Землю, оба мира выиграли бы от этого. Мне это казалось невозможным, хотя я и стремился к этому. Но марсиане сказали, что хотя космические корабли и тому подобное невозможно, существует способ, с помощью которого живые существа могут перемещаться с Земли на Марс и обратно, с помощью радиоволн. Рэндалл в изумлении прервал его. «По радио!» – воскликнул он, и Милтон кивнул. «Да, так они сказали, и в конце концов идея отправки материи по радио не казалась слишком безумной. Мы посылаем звук, музыку по радиоволнам через половину мира с наших вещательных станций. Мы посылаем свет, картинки по всему миру с наших телевизионных станций. Мы делаем это, изменяя длину волны световых колебаний, превращая их в радиовибрации, посылая их таким образом по всему миру на приемники, которые снова изменяют их длину волны и превращают их обратно в световые колебания. Почему же тогда материя не могла быть послана таким же образом? Долгое время считалось, что материя – это всего лишь еще одна вибрация эфира, подобная свету, тепловому лучу, радиовибрациям и тому подобному, имеющая меньшую длину волны, чем любая из других. Предположим, мы берем материю и, применяя к ней электрическую силу, изменяем ее длину волны, повышаем ее до длины волны радиовибраций. Затем эти вибрации могут быть переданы с передающей станции на специальный приемник, который снова понизит их с радиовибраций до вибраций материи. Таким образом, материя, живая или неживая, может быть перенесена на огромные расстояния за секунду. Это сказали нам марсиане, и сказали, что они установят передатчик и приемник материи на Марсе и будут помогать и инструктировать нас, чтобы мы могли установить аналогичный передатчик и приемник здесь. Тогда часть нас могла бы быть отправлена передатчиком на Марс в виде радиовибраций. Через несколько мгновений радиовибрация перелетела бы через залив на Красную планету и была бы преобразована обратно из радиовибраций в вибрации материи приемником, ожидающим нас там. Естественно, мы с энтузиазмом согласились построить такой передатчик и приемник материи. а затем, постоянно следуя их инструкциям, приступили к работе. На это ушли недели, но, наконец, только вчера мы закончили его. Две кубические камеры этой штуковины предназначены одна для передачи материи, а другая для ее приема. В согласованное вчера время мы протестировали эту штуку, поместив морскую свинку в передающую камеру и включив приводное усилие. Животное мгновенно исчезло, и через несколько мгновений пришел сигнал от марсиан, в котором говорилось, что они приняли животное целым и невредимым в своей приемной камере. Затем мы протестировали это другим способом. Они послали нам ту же морскую свинку, и через несколько мгновений она вспыхнула в нашей приемной камере. Конечно, понижающая сила в приемной камере должна была работать, поскольку, если бы ее не было в тот момент, радиовибрации животного просто бесконечно вспыхивали бы в бесконечном пространстве. И то же самое случилось бы с любым из нас, если бы мы вспыхнули и не включили приемную камеру, чтобы принять нас. Мы просигналили марсианам, что все тесты прошли удовлетворительно, и сказали им, что на следующую ночь, ровно в полночь по нашему времени, мы сами высветимся во время нашего первого визита к ним. Конечно, они пообещали, что их приемная камера будет работать, чтобы принять нас в этот момент. И я планирую пробыть там 24 часа, собирая достаточные доказательства нашего визита, а затем вернуться на Землю. Нельсон должен остаться здесь не только для того, чтобы отправить нас сегодня вечером, но прежде всего для того, чтобы приемная камера работала, чтобы принять нас в назначенное время 24 часа спустя. Мощность, необходимая для приведения ее в действие, слишком велика, чтобы использовать камеру более нескольких минут за раз. Поэтому, прежде всего, необходимо, чтобы приемная камера была готова для нас в момент обратной вспышки. И поскольку Нельсон должен остаться, а нам с Ланье нужен третий, мы телеграфировали тебе, Рэндалл, в надежде, что ты захочешь отправиться с нами в это путешествие. Ты откажешься? Когда вопрос Милтона повис в воздухе, Рэндалл глубоко вздохнул. Его глаза были прикованы к двум огромным кубическим помещениям, и его мозг, казалось, пришел в бешенство от того, что он услышал. Затем он поднялся на ноги вместе с остальными. «Откажусь? Вы смогли бы удержать меня от этого? Да это же величайшее приключение в истории!» Милтон схватил его за руку, как и Ланье, а затем физик бросил взгляд на квадратные часы на стене. «Что ж, у нас осталось мало времени», — сказал он, «потому что у нас едва ли час до полуночи, а в полночь мы должны быть в этой передающей камере, чтобы Нельсон превратил нас в вспышку». Впоследствии Рэндалл лишь смутно помнил, как прошел этот напряженный час. Это был час, в течение которого Милтон и Нельсон с озабоченными лицами и тихими комментариями переходили от одной части аппаратуры в комнате к другой, тщательно осматривая каждую, от огромных динамо-машин до передающей и приемной камер, в то время как Ланье быстро вышел и приготовил грубые костюмы цвета хаки и оборудование, которое они должны были взять. До полуночи оставалось всего четверть часа, когда они, наконец, надели эти костюмы. Каждый убедился, что у него есть небольшой личный набор, указанный Милтоном. Он включал в себя для каждого тяжелый автоматический пистолет, небольшой запас концентрированных продуктов и небольшой ящик лекарств, выбранных для противодействия более разреженной атмосфере и меньшей гравитации, которые, как предупреждали Милтона, ожидались на Красной планете. У каждого были также надежные наручные часы. Все трое точно синхронизировались с большими лабораторными часами. Когда они закончили проверку этого оборудования, более длинная стрелка часов указала почти на цифру 12, и физик выразительно указал на передающую камеру. Ланье, однако, на мгновение подошел к одной из дверей лаборатории и распахнул ее. Когда Рэндалл выглянул вместе с ним, они посмотрели далеко за бушующее море, тускло освещенное огромным куполом летних звезд над головой. Прямо в зените среди этих звезд ярче всего сияла багровая искра. «Марс!» — сказал Ланье полушепотом. «И они ждут нас там, сейчас, там, где мы будем через несколько минут. Если они не ждут, их приемная камера не будет работать». Но спокойный голос Милтона донесся до них через всю комнату. «Пора!» – сказал он, входя в большую передающую камеру. Ланье и Рэндалл медленно последовали за ним, И несмотря ни на что, легкая дрожь сотрясла тело последнего, когда он вошел в механизм, который через несколько мгновений отправит его вспыхивать сквозь великую пустоту в виде неосязаемых эфирных вибраций. Милтон и Ланье молча стояли рядом с ним, не сводя глаз с Нельсона, который теперь настороженно стоял у большого коммутатора рядом с кабинетом. Его собственный взгляд был устремлен на часы. Они видели, как он прикоснулся к рычагу, потом к другому, и гул огромной динамо-машин в конце комнаты стал громким, как рой рассерженных пчел. Более длинная стрелка часов переползала через последнее пространство, чтобы прикрыть меньшую стрелку. Нельсон повернул ручку, и батарея больших стеклянных трубок вспыхнула ярким белым светом. От них исходил треск. Рэндалл увидел, как стрелка часов перешла последнее деление, и когда он увидел, как Нельсон взялся за большой переключатель, им овладел дикий порыв выбежать из приемной камеры. Но затем, когда его мысли закружились подобно водовороту, раздался звон часов, и Нельсон опустил выключатель, который держал в руке. Ослепительный свет, казалось, вырвался из камеры. Рэндалл почувствовал, как титанические, непостижимые силы швырнули его в небытие, и больше он ничего не помнил. Когда Рэндалл пришел в сознание, в ушах гудело, а острая боль пронзала легкие при каждом вдохе. Он почувствовал, что лежит на гладкой твердой поверхности, и услышал, как гудение прекратилось. А на смену ему пришла полная тишина. Он открыл глаза, поднялся на ноги, как это сделали Милтон и Ланье, и огляделся вокруг. Он стоял со своими двумя друзьями внутри кубической металлической камеры, почти точно такой же, как та, которую они занимали в лаборатории Милтона несколько мгновений назад. Но это было не то же самое, как сказал им их первый изумленный взгляд через открытую сторону. Ибо вокруг них простиралась не лаборатория, а огромный конусообразный зал, размеры которого показались ошеломленному Рэндаллу безграничными. Его тускло поблескивающие металлические стены поднимались на 1000 футов над их головами. И через круглое отверстие на вершине, далеко вверху, и через большие двери в стенах проникал слабый солнечный свет. В центре круглого пола большого зала стояли две кубические камеры, в одной из которых находились трое, в то время как вокруг камер были сгруппированы массы незнакомых на вид устройств. Нетренированному взгляду Рэндалла это показалось электрическим устройством очень странной конструкции. Но ни он, ни Милтон, ни Ланье в тот первый, затаивший дыхание момент, не обратили на это почти никакого внимания. Они в зачарованном ужасе смотрели на множество существ, которые молча стояли у аппарата и его переключателей, глядя на них в ответ. Эти существа были прямоходящими и по форме напоминали людей, но они не были людьми. Они были, эта мысль пронеслась в мозгу Рэндалла в тот полный ужаса момент, людьми-крокодилами. Люди-крокодилы! Это было единственное, как он мог думать о них в тот момент. Ибо они были ужасно похожи на огромных крокодилов, которые каким-то образом научились держаться прямо на задних конечностях. Тела были покрыты не кожей, а зелеными костяными пластинами. Конечности, толстые и с когтями на концах, казались больше по размеру и сильнее. Две верхние большие руки и две нижние, ноги на которых ходили. В то время как хвост был лишь намеком. Но плоская голова, расположенная на теле без шеи, больше всего походила на крокодилью, и с большими клыкастыми челюстями, выступающими вперед, и темными немигающими глазами, глубоко посаженными в костяные глазницы. Каждое из существ носило на туловище блестящую одежду, похожую на пальто из металлической чешуи, с металлическими поясами, в которых у некоторых были блестящие трубки. Они стояли группами тут и там вокруг механизмов. Ближайшая группа у странной большой панели управления, не более чем в полудюжине футов от троих мужчин. Милтон, Ланье и Рэндалл в напряженном молчании ответили немигающим взглядом, окружавшим их чудовищным существам. «Марсиане!» Полный ужаса возглас Ланье в следующее мгновение повторил Рэндалл. «Марсиане! Боже, Милтон! Они не похожи ни на что из того, что мы знаем! Они рептилии!» Рука Милтона сжала его плечо. «Спокойно, Рэндалл», — пробормотал он. «Видит Бог, они ужасны. Но помни, что мы должны казаться им такими же ужасными». Звуки их голосов, казалось, разрушил чары тишины в большом зале. И они увидели, как марсиане-крокодилы повернулись к ним и быстро заговорили друг с другом на низкой шипящей речи. Звуки, которые были совершенно непонятны землянам. Затем из ближайшей к ним небольшой группы один вышел вперед, пока не встал прямо перед комнатой, в которой они находились. Рэндалл смутно ощущал важность момента, когда существа Земли и Марса впервые в истории Солнечной системы столкнулись лицом к лицу. Существо перед ними открыло свою огромную пасть и медленно издало последовательность звуков, которые на мгновение озадачили их. Настолько они отличались от шипящей речи других, хотя и с тем же свистящим тоном. Существо снова повторило звуки, и на этот раз Милтон издал восклицание. «Он говорит с нами!» – закричал он. «Пытаются говорить на английском, которому я их научил в нашем общении. Я уловил слово. Слушай!» Когда существо повторило звуки, Рэндалл и Ланье начали слышать также смутно выраженные в этом шипящем голосе знакомые слова. «Вы Милтон и другие с Земли?» Милтон очень четко и медленно заговорил с существом. «Мы те, кто с Земли», — сказал он. «И вы те марсиане, с которыми мы общались?» «Мы и есть те марсиане», — медленно произнес шипящий голос другого. «Эти!» — он махнул когтистой лапой в сторону тех, кто стоял позади него. «Отвечают за передатчик и приемник материи. Я член совета нашего правителя». «Правитель?» — повторил Милтон. «Правитель всего Марса?» «Всего Марса», — сказал другой. «Наше название для него означало бы, по вашим словам, марсианский хозяин. Я должен отвести вас к нему». Милтон повернулся к двум другим с сияющим от возбуждения лицом. «У этих марсиан есть какой-то верховный правитель, которого они называют марсианским хозяином», — быстро сказал он. «И мы должны предстать перед ним. Как первые посетители с Земли, мы здесь играем огромную роль». Пока он говорил, марсианский чиновник, стоявший перед ними, издал шипящий зов. И в ответ на него длинная фигура из блестящего металла влетела в огромный зал и остановилась рядом с ними. Она была похожа на 50-футовую сороконожку из металла. Множество ее опорных коротких ног приводили в действие каким-то механизмом внутри цилиндрического корпуса. В передней части этого корпуса была комната управления с прозрачными стенами, и в ней марсианин за пультом управления, который открыл дверь, из которой автоматически спустилась металлическая лестница. Марсианский чиновник махнул лапой в сторону лестницы, и Милтон, Ланье и Рэндалл осторожно вышли из кубической камеры и направились к ней по полу. Каждый их шаг был коротким прыжком вперед из-за меньшей гравитации меньшей планеты. Они поднялись в диспетчерскую машины сороконожки. Их проводник последовал за ними, а затем, когда дверь захлопнулась, оператор этой штуковины потянул и повернул ручку в своей руке, и длинная машина рванулась вперед с удивительной плавностью и скоростью. Через мгновение аппарат вышел из здания на освещенную слабым солнечным светом широкую улицу, вымощенную металлом. Вокруг них раскинулся марсианский город, впервые увиденный их жадными глазами. Это был город, чьи сооружения представляли собой гигантские металлические конусы, подобные тому, из которого они только что вышли, хотя ни один из них не казался таким большим, как тот, титанический. Толпы отвратительных марсиан-крокодилов деловито сновали взад и вперед по улицам, в то время как среди них сновали и мелькали номера машин-многоножек. Пока их странное транспортное средство мчалось вперед, Рэндалл увидел, что конусообразные сооружения, по большей части, были разделены на множество уровней, и что внутри некоторых можно было разглядеть ряды огромных механизмов и спешащих марсиан, ухаживающих за ними. Далеко справа от них, за обширным лесом конусов, который был городом, сиял маленький диск солнца, и он мельком увидел в том направлении возвышенность, покрытую обширным переплетением ярко-малиновых джунглей, которые поднимались вверх от большого, наполовину видимого водного пути. Марсианин рядом с ними заметил направление его взгляда и наклонился к нему. «Там не живут марсиане», — медленно прошипел он. «Марсиане живут только в городах, где встречаются каналы». «Значит, в этих багровых джунглях нет жизни?» — спросил Рэндалл, повторив вопрос мгновение спустя более медленно. «Там нет марсиан, но есть жизнь. Живые существа», — сказал ему проводник, подыскивая слова. «Но неразумные, как марсиане и вы». Он повернулся, чтобы посмотреть вперед, затем указал. «Конус марсианского хозяина», — прошипел он. Все трое увидели, что в конце широкой металлической улицы, по которой мчался их автомобиль, маячило еще одно гигантское конусообразное сооружение, полностью такое же большое, как и то могучее, в котором они впервые оказались. Когда машина-многоножка подъехала к огромному дверному проему и остановилась, они спустились на металлическую мостовую, а затем последовали за своим проводником рептилии через отверстие. Они оказались в большом зале, в который входили и выходили десятки марсиан. В конце коридора стоял ряд, по-видимому, охранников, марсиан, державших в руках сияющие трубки, подобные тем, что они уже видели мельком. Они расступились, чтобы дать им пройти, когда их проводник произнес шипящий приказ, а затем они двинулись по более короткому коридору, в конце которого также находились охранники. Когда они расступились перед ними, огромная дверь из массивного металла, которую они охраняли, мягко поднялась вверх, открывая огромный круглый зал или комнату внутри. Их гид-крокодил повернулся к ним. «Зал марсианского хозяина», — прошипел он. Они прошли вместе с ним внутрь. Большой зал, казалось, простирался вверх до кончика гигантского конуса. Тонкий свет падал из отверстия наверху. По тусклому металлу его нависающих стен бежали фрезы из более светлого металла, гротескные изображения рептилий, которые они могли лишь смутно разглядеть. Вдоль стен шеренга за шеренгой стояли стражники. В центре зала находился низкий подиум. Вокруг него и позади него полукругом стояли полсотни огромных крокодилоподобных фигур. Рэндалл уже в тот момент догадался, что это был совет, членом которого назвал себя их проводник. Но, как и Милтон и Ланье, в тот первый момент он смотрел только на сам подиум, так как на нем находился сам хозяин Марса. Рэндалл услышал, как Милтон и Ланье задохнулись от ужаса, который потряс его собственное сердце и мозг, когда он посмотрел на это. Это была не просто еще одна огромная крокодилоподобная фигура, сидевшая на этом возвышении. Это было чудовищное существо, образованное соединением трех огромных тел рептилий. Три отчетливых крокодилоподобных тела, сидевших близко друг к другу на металлическом сиденье, у которого была только одна большая голова, огромная, гротескная крокодилья голова, которая оттопыривалась назад и в обе стороны и покоилась на трех толстых коротких шеях, которые поднимались из тройного тела. И эта голова, это существо с тремя телами, было живым. Его немигающие глаза смотрели на троих мужчин. «Марсианский хозяин». Рэндалл почувствовал, как у него закружилась голова, когда он посмотрел на эту потрясающую фигуру. «Марсианский хозяин» — это огромная голова с тремя телами. Разум подсказывал Рэндаллу, что все логично, что даже на Земле биологи создали многоголовых существ хирургическим путем, и что марсиане сделали это, чтобы объединить в одной большой голове, одном большом мозге, мозги трех тел. Разум подсказывал ему, что огромный тройной мозг внутри этой выпуклой головы нуждается в кровотоках всех трех тел, чтобы питать его. Должно быть, это действительно гигантский интеллект, достойный быть верховным марсианским правителем. Но разум не мог преодолеть ужас, который душил его, когда он смотрел на ужасное существо. Шипящий голос, прозвучавший перед ним, дал ему понять, что говорит марсианский хозяин. «Вы земные существа, с которыми мы общались и которым мы поручили построить передатчик и приемник материи на Земле?» — спросил медленный голос. «Вы благополучно прибыли на Марс с помощью этой станции?» «Мы благополучно добрались». Голос Милтона дрожал, и он не мог найти других слов. «Это хорошо. Мы давно хотели построить такую станцию на Земле, поскольку с ее помощью легко перемещаться между двумя мирами. Значит, вы пришли, чтобы узнать об этом мире и рассказать то, что узнали, своим расам?» «За этим мы пришли», — сказал Милтон более уверенно. «Мы хотим остаться всего на несколько часов во время этого первого визита, а затем вернуться на Землю, так же, как мы попали сюда». Ужасные глаза головы, казалось, рассматривали их. «Но когда ты собираешься вернуться?» — спросил его странный голос. «Если приемник на вашей земной станции не заработает в нужный момент, вы просто будете бесконечно мигать в виде радиоволн. Будете уничтожены». Милтон нашел в себе мужество улыбнуться. «Мы стартовали с Земли ровно в полночь, и ровно в полночь, 24 земных часа спустя, мы должны вернуться назад, и приемник будет ждать нас». Когда он это сказал, наступила тишина. Тишина, которая, как показалось напряженному уму Рэндалла, внезапно стала напряженной, зловещей. Огромное трехтелое существо перед ними снова рассматривало их. Его глаза скользили по ним, и когда оно снова заговорило, шипящие слова доносились очень медленно. 24 земных часа», — сказал он. «А затем ваш приемник на Земле будет ждать вас. Это время мы можем измерить с точностью до момента, и это хорошо. Ибо не вы, трое земных существ, вернетесь на Землю, когда наступит этот момент. Это будут марсиане, первые из наших марсианских масс, которые веками ждали этого момента, и которые тогда начнут наше завоевание с Земли. Да, земные существа, наш великий план наконец-то подходит к концу. Наконец-то! Век за веком, заключенные в этом умирающем, засушливом мире, мы желали Земли, которая по праву власти будет нашей. Веками стремились общаться с ее существами. Вы, наконец, услышали нас. Вы прислушались к нам. Вы построили станцию передачи и приема материи на Земле, которая была единственной вещью, необходимой для нашего плана. Ибо когда приемник материи этой станции будет включен через 24 ваших часа и готов к приему вспышек материи отсюда, это будет первый из наших миллионов, кто, наконец, отправится на Землю. Я, хозяин Марса, говорю это. Те, кто отправятся первыми, захватят этот приемник материи на Земле, когда впервые появятся там, построят другие, более крупные приемники, и через них в течение нескольких дней все наши марсианские орды будут переброшены на Землю. Мы зальемся на него и победим нашим оружием ваши слабые расы земных существ, которые не могут устоять перед нами, и чей мир вы, наконец, передали в наши руки. На мгновение, когда шипящий голос огромного монстра смолк, Милтон, Рэндалл и Ланье уставились на него, словно окаменев. И вся неземная сцена закружилась перед ними. И затем, сквозь густую тишину, тонкий звук голоса Милтона. «Наш мир! Наша земля! Переданы марсианам нами! Боже, нет!» С этим последним криком мучительного понимания и ужаса Милтон сделал то, чего, конечно же, никто в большом зале не ожидал. Одним прыжком вскочил на помост и бросился к марсианскому хозяину. Рэндалл услышал сотню диких шипящих криков, вырвавшихся вокруг него. Увидел крокодилоподобные формы стражников и совета, бросившихся вперед, в то время как он и Ланье прыгнули за Милтоном. А затем мельком увидел направленные на них сияющие трубы, из которых сверкающие столбы ослепительного малинового света или силы вонзались в них. Для Рэндалла последовавший за этим момент был всего лишь секундной вспышкой и вихрем действий. Когда его земные мускулы понесли его вперед вместе с Ланье, вслед за Милтоном в огромном прыжке к помосту, он почувствовал, как ярко-красные лучи пронзили его сзади, и понял, что только огромный размер его прыжка позволил ему миновать их. В следующее мгновение он осознал, чего избежал, потому что поспешно выпущенные лучи попали прямо в группу из трех или четырех марсианских охранников, спешащих к помосту с противоположной стороны. И они исчезли из поля зрения с резким взрывом, как будто их щелкнули, прекратив их существование. Рэндалл не знал тогда, что красные лучи уничтожали материю, нейтрализуя или уничтожая колебания материи в эфире. Но он знал, что больше никаких лучей выпущено не было. Потому что к тому времени он, Милтон и Ланье были на помосте и были вовлечены в ураганную схватку со стражниками, которые ворвались между ними и марсианским хозяином. Сверкающие клыки, огромные чешуйчатые формы, тянущиеся когти – все это было дикой фантасмагорией гротескных форм, вращающихся вокруг него, когда он наносил удары со всей силой своих земных мышц и чувствовал, как крокодильи формы шатаются и падают под его бешеными ударами. Он услышал рев автомата рядом с собой в ближнем бою, когда Милтон, наконец, вспомнил сквозь красную дымку своей ярости об оружии, которое у него было. Но прежде чем Рэндалл или Ланье смогли дотянуться до своего оружия, на них обрушилась новая волна крокодилоподобных форм, которые одним своим весом удерживали их в беспомощном и безоружном состоянии. Прозвучали шипящие приказы, руки и ноги троих были крепко схвачены огромными когтистыми лапами, и массы марсиан вокруг них отступили от помоста. Удерживаемые каждой двумя огромными существами, Милтон, Рэндалл и Ланье снова столкнулись с трехтелым марсианским хозяином, который за весь этот дикий момент борьбы, казалось, не изменил своего положения. Черные глаза большого монстра неподвижно смотрели на них сверху вниз. «Вы, земные существа, кажетесь более разумными, чем мы думали», — сообщил им его шипящий голос. «И это оружие грубое, очень грубое». Милтон с каменным лицом ответил. «Возможно, вы найдете человеческое оружие некоторой мощности, если ваши орды достигнут земли». «Но что это по сравнению с нашей мощью?» — холодно спросил правитель. «И поскольку наши ученые даже сейчас разрабатывают новое оружие для уничтожения земных рас, я думаю, они были бы рады, если бы сейчас провели эксперимент с тремя из этих рас. Единственное применение, которое мы можем из вас сделать, конечно». Существо слегка повернуло свою выпуклую голову в сторону охранников, которые держали троих мужчин, и издало короткий шипящий приказ. В тот же миг шестеро марсиан, крепко схватив троих, повели их через большой зал в дверь, отличную от той, через которую они вошли. Их повели по узкому коридору, который дважды резко поворачивал, пока они шли дальше. Рэндалл увидел, что она освещена квадратами, вделанными в стены, которые светились малиновым светом. Пока они шли, ему пришло в голову, что над марсианским городом снаружи должно быть ночь, поскольку солнце садилось, когда они пересекали его в машине-сороконожке. Их провели через то, что казалось прихожей, а затем в длинный зал, в котором сразу же можно было опознать лабораторию. Его освещало множество светящихся квадратов, а узкие окна высоко в стене позволяли им мельком увидеть город снаружи, узор из малиновых огней. Длинные металлические столы и стеллажи заполняли дальний конец большой комнаты, в то время как вдоль стен были расставлены блестящие механизмы незнакомого и гротескного вида, комнате было занято не меньше десятка марсиан-крокодилов. Некоторые были поглощены своей работой у стеллажей и столов. Другие управляли какими-то странными машинами. Стражники провели троих на открытое пространство у стены, под одним из высоких оконных проемов и между двумя большими цилиндрическими механизмами. Затем, в то время как пятеро из их числа удерживали троих мужчин, удерживаемых в этом пространстве угрозой наведенных на них лучевых трубок, другой подошел к одному из занятых марсианских ученых и обменялся с ним короткой шипящей речью. Милтон наклонился, чтобы прошептать двум другим. «Мы должны выбраться из этого, пока мы еще живы. Вы слышали марсианского хозяина. Построив этот приемник материи на Земле, мы открыли дверь, через которую все миллионы марсиан хлынут в наш мир». «Это бесполезно, Милтон», — тупо сказал Рэндалл. «Даже если мы выберемся отсюда, марсиане будут толпами стоять у своего передатчика материи, когда придет момент вернуться на Землю». «Я знаю это, но мы должны попытаться», — настаивал другой. «Если бы мы или кто-то из нас мог выбраться из этого, мы могли бы каким-то образом спрятаться рядом с передатчиком материи, пока не наступит момент, а затем сражаться за него». «Но как вырваться из рук даже этих?» — спросил Ланье, кивая в сторону бдительных охранников перед ними. «Есть только один способ», — быстро прошептал Милтон. «Я думаю, что наши земные мускулы позволили бы нам одним прыжком пролезть через это оконное отверстие над нами, если бы у нас был хоть минутный шанс. Что ж, кого бы из нас они ни взяли для эксперимента или исследования первым, он должен устроить драку или беспорядок, которые на мгновение привлекут внимание охранников и дадут двум другим шанс сделать попытку». «Один останется, а двое других уйдут», — медленно произнес Рэндалл, но напряженный шепот Милтона прервал его. «Это единственный способ, и даже тогда тысяча шансов к одному. Но это мы открыли эти врата для марсианского вторжения в наш мир. И это мы должны...» Прежде чем он успел закончить, приближающиеся шипящие голоса сообщили им, что к ним приближаются предводитель шести охранников и марсианин, который казался главным ученым в зале. Трое мужчин стояли молча и напряженно, когда два крокодилоподобных монстра остановились перед ними. Ученый, который носил на своем металлическом поясе вместо лучевой трубки компактный футляр с инструментами, рассматривал их как бы из любопытства. Он подошел ближе. Его быстрые глаза рептилии с явным интересом рассматривали каждую черту их внешнего вида. Интуитивно все трое знали, что один из них должен быть выбран марсианскими учеными для первого исследования, и что у этого человека не будет даже слабой надежды на спасение, открытой для двух других. Странная лотерея жизни и смерти. Рэндалл видел, как взгляд существа переводился с одного из них на другого, а затем услышал шипение его голоса, когда он указал когтистой лапой на Милтона. В тот же миг двое охранников схватили Милтона и оттащили его от стены. Другие охранники удерживали Рэндалла и Ланье угрожающими трубками. Именно на Милтона пал роковой выбор. Рэндалл и Ланье вместе сделали полдвижения вперед, но Милтон с напряженным выражением в глазах заставил их отступить. Охранники, которые держали физика, повели его по указанию марсианского ученого к большой вертикальной раме в дальнем конце комнаты, на которой были расположены десятки стрелочных индикаторов. От этих гибких шнуров вели провода. И теперь ученые начали прикреплять их зажимами к различным местам на теле Милтона. Очевидно, предстояло провести какое-то механическое исследование характеристик его тела. Милтон внезапно бросил взгляд на двоих у стены, и его голова кивнула в почти незаметном сигнале. Мускулы Ланье и Рэндалла напряглись. Затем внезапно Милтон, казалось, сошел с ума. Он громко закричал страшным голосом и в то же мгновение сорвал с себя только что прикрепленные веревки, а затем ударил кулаками по изумленным марсианам вокруг него. Когда они отпрыгнули назад от этого внезапного взрыва активности и звука со стороны Милтона, охранники перед Рэндаллом и Ланье на мгновение инстинктивно повернулись в его сторону. И в это мгновение эти двое прыгнули. Они прыгнули вверх со всей силой своих земных мускулов к большому оконному проему в полудюжине футов в стене над ними. Как выпущенные стальные пружины, они сели, и Рэндалл услышал стук их ног, когда они ударились о подоконник, услышал дикие крики, внезапно раздавшиеся из-под них, когда охранники повернулись к ним. Багровые лучи, как свет, устремились к ним, но мгновенного удивления было достаточно, и в это мгновение они прыгнули дальше, через отверстие, в ночь снаружи. Когда они устремились вниз и ударились о металлическую брусчатку снаружи, Рэндалл услышал дикий гул криков изнутри. Мгновение они с Ланье бешено озирались по сторонам, а затем большими прыжками побежали вдоль основания здания, из которого только что сбежали. В ночной темноте марсианский город простирался справа от них. Его массивные, темные, конусообразные сооружения были очерчены точками пылающего красноватого света тут и там. Рядом с металлическими улицами города сияло яркое звездное поле над головой и мягкий свет двух лун, которые двигались среди этих звезд. Одна намного больше другой. Вдоль улицы по-прежнему появлялись и исчезали марсиане-крокодилы, хотя и в небольшом количестве. Их было очень мало видно на тускло освещенной улице. Ланье указал вперед, когда они прыгнули вперед. «Прямо вперед, Рэндалл!» — крикнул он. «Кажется, здесь меньше марсиан!» «Но большой конус станции материи находится в другой стороне!» — воскликнул Рэндалл. «Мы не можем рисковать и сделать это сейчас!» — воскликнул Ланье. «Мы должны держаться от них подальше, пока не закончится тревога. Слышишь их сейчас?» Как раз в этот момент, когда они прыгнули вперед, сзади послышался нарастающий шум шипящих криков и топот ног, когда десятки марсиан высыпали в темноту из огромного конусообразного здания. Двое беглецов к тому времени вышли из тени могучего сооружения, и когда они бежали по широкой металлической улице к тени следующего конуса, сквозь свет лун наверху они услышали более высокие крики, а затем мельком увидели узкие столбы багровой силы, рассекающие ночь вокруг них. Рэндалл, когда смертоносные лучи пронеслись мимо него, услышал низкий детонирующий звук, вызванный разрушением воздуха на их пути, и прилив нового воздуха. Но в туманном и неверном лунном свете лучи не могли быть выпущены точно. И прежде чем они смогли уничтожить двух убегающих мужчин, те последним большим прыжком достигли тени следующего здания. Они побежали дальше. Топот марсианской погони за ними становился все более громким. Рэндалл слышал, как Ланье задыхался при каждом большом прыжке и чувствовал, как при каждом вдохе нож боли пронзает его легкие. Разреженная атмосфера Красной планеты брала свое. Снова из темноты позади них вырвались багровые лучи, но на этот раз они не попали в цель. С каждым мгновением шум погони, казалось, становился все громче. Тревога распространялась по марсианскому городу и будила его. Когда они мчались мимо конуса за конусом, Рэндалл знал, что даже возросшая сила их мышц не сможет долго помогать им против истощения, которое налагал на них разреженный воздух. Его мысли на мгновение вернулись к Милтону, в лабораторию позади, а затем вернулись к их собственному отчаянному положению. Внезапно в туманном свете перед ними замаячили какие-то очертания. Группа из трех огромных марсиан, похожих на рептилий, которые приближались к ним и на мгновение остановились в изумлении при виде бегущей пары. У них не было времени остановиться, ускользнуть от этих троих. И, повинуясь обоюдному инстинкту, Ланье и Рэндалл вместе ухватились за последнее доступное им средство. Они побежали прямо к ошеломленной троице и, оказавшись в полудюжине футов от них, прыгнули со всей силы вверх и навстречу им. Их напряженные тела летели по воздуху с вытянутыми перед собой ногами. Затем они ударили группу из трех человек ногами вперед и толчком этого огромного прыжка отбросили их в разные стороны, в то время как с величайшим усилием двое удержали равновесие и прыгнули дальше. Крики троих присоединились к шуму позади них, когда они бросились вперед. Они промчались мимо последнего конусообразного здания и на мгновение остановились в крайнем изумлении, несмотря на приближающуюся погоню. Перед ними были уже не улицы и строения, а огромный, плавный водный путь. Он поблескивал в лунном свете и лежал под прямым углом поперек их пути, казалось, протекая вдоль края марсианского города. «Канал!» — воскликнул Ланье. «Это один из каналов, которые встречаются в этом городе и обтекают его. Мы в ловушке! Мы достигли окраины города!» «Еще нет!» Рэндалл ахнул. «Смотри!» Когда он указал налево, Ланье посмотрел туда, а затем они оба побежали в том направлении по гладкому металлическому тротуару, который окаймлял могучий канал. Они подошли к тому, что видел Рэндалл, могучей металлической арке, которая возвышалась над водным путем на противоположной стороне. «Мост!» Они были на нем, мчались вверх по его гладкому склону. Рэндалл оглянулся, когда они достигли вершины арки. С этой высоты город простирался далеко позади них, кружево малиновых огней, в ночи. Он мельком увидел блеск гигантского водного пути, который полностью окружал город, который питался другими каналами издалека, впадавшими в него. Жизненно важное водоснабжение великого города, доставляемое таким образом из тающих полярных снегов этого мира. Позади теперь тоже были движущиеся огни. Они выливались на металлическое покрытие у водного пути, двигаясь взад и вперед, как будто в замешательстве, с вавилонскими шипящими криками. Однако только когда Рэндалл и Ланье побежали вниз по склону большого арочного моста, огни и крики их преследователей начали подниматься по этому мосту вслед за ними. Сбежав с гладкого моста, эти двое обнаружили, что спотыкаются в темноте о металлическое покрытие, а затем о мягкую землю. На этой дальней стороне великого водного пути не было ни огней, ни зданий, ни каких-либо звуков. Высокая темная стена, казалось, внезапно вырисовывалась из темноты на некотором расстоянии впереди них двоих. «Багровые джунгли!» — воскликнул Рэндалл. «Джунгли, которые мы видели из города! Это шанс спрятаться!» Они мчались к защищающей черноте этой стены растительности. Они достигли ее, бросились внутрь, как раз в тот момент, когда преследующие их марсиане, масса бегущих крокодилоподобных фигур и огромных мчащихся машин-многоножек, пронеслись над аркой моста позади. На мгновение они остановились в укрытии густой растительности, хватая ртом воздух. Затем двинулись вперед сквозь еще более плотную тьму джунглей. Густо вокруг них и далеко над ними возвышались массы странных деревьев и растительной жизни, сквозь которые они пробирались. Рэндалл смутно представлял себе природу этих растительных форм, но смог разглядеть, что они были гротескными и неземными на вид, все безлистные, с массой тонких усиков, отходящих от них вместо листьев. Он понял, что только рядом с большими каналами засушливой планеты это изобилие растительной жизни имело достаточно влаги для существования, и что именно широкие полосы джунглей, окаймляющие каналы, сделали последние видимыми для земных астрономов. Ланье и он на мгновение остановились, чтобы прислушаться. Густые джунгли вокруг них казались совершенно безмолвными. Но сзади сквозь них донесся неясный шум шипящих криков. А затем, когда они увидели красные вспышки далеко позади, они услышали треск огромных масс голых деревьев. «Лучи!» – прошептал Ланье. «Они продираются сквозь джунгли вместе с ними и машинами-сороконожками, преследующими нас!» Они больше не останавливались, а с удвоенной настойчивостью продолжали пробираться сквозь густые заросли. Время от времени, когда они перебирались через небольшие прогалины, Рэндалл мельком видел над головой быстро приближающуюся Луну и медленнее плывущую далекую Луну Марса, движущуюся по неподвижным звездам. На некоторых из этих полян они также видели странные большие отверстия, вырытые в земле, как будто каким-то странным животным. Грохот марсиан, бивших по джунглям позади, приближался, все ближе, и когда они вышли на еще одну освещенную туманом поляну, Ланье остановился с белым и напряженным лицом. «Они приближаются к нам», — сказал он. «Они охотятся за нами, разгоняя джунгли с помощью этих машин-многоножек, и даже если мы сбежим от них, мы с каждым мгновением будем все дальше от города и станции материи». Глаза Рэндалла отчаянно блуждали по поляне, а затем, когда его взгляд остановился на группе огромных вырытых отверстий, которые, казалось, присутствовали повсюду вокруг них, он издал восклицание. «Эти дыры! Мы можем спрятаться в одной из них, пока они не пройдут мимо нас, а затем прокрасться обратно в город!» Глаза Ланье загорелись. «Это шанс!» Они бросились к отверстиям, Каждая из них была около 4 футов в диаметре и бесконечно уходила вниз, словно устья туннелей. Через мгновение Рэндалл уже опускался в одну из дыр. Ланье за ним. Они обнаружили, что туннель, в котором они находились, изгибался в одну сторону на глубине нескольких футов под поверхностью. Они ползли вниз по этому изгибу, пока не скрылись из виду из отверстия наверху. Затем они притаились, прислушиваясь. До них донесся глухой, отдаленный шум машин-сороконожек, пробивающихся сквозь джунгли, прорубая путь лучами. Их шум становился все громче. Затем Рэндалл, находившийся ниже в туннеле, внезапно обернулся, когда снизу до него донесся странный шуршащий звук, как будто какое-то ползающее существо двигалось в туннеле под ними. Он схватил за руку Ланье, стоявшего рядом и немного выше него, чтобы предупредить его. Но слова, которые он собирался прошептать, так и не были произнесены. Ибо в этот момент большое, бесформенное живое существо, казалось, метнулось к ним из темноты снизу. Холодные, похожие на веревки щупальца крепко схватили обоих. А затем в одно мгновение их неудержимо потащило вниз, в глубины темного туннеля. Когда схватившие их щупальца быстро потянули их вниз, в туннель, у Рэндалла и Ланье вырвался невольный крик ужаса. Они отчаянно извивались в холодном захвате, который держал их, но обнаружили, что он просто стальной. И когда Рэндалл извернулся в нем, чтобы яростно ударить сквозь тьму по тому ужасному существу, которое удерживало их, его сжатый кулак наткнулся лишь на холодную, гладкую кожу какого-то большого, мягкотелого существа. Вниз! Вниз! Огромное существо, ползущее под ними, безжалостно затягивало их все дальше в черные глубины туннеля. Снова и снова двое извивались и наносили удары, но не могли избавиться от его хватки. В полном изнеможении они перестали бороться, беспомощно тащась все дальше вниз. Прошли ли минуты или часы, размышлял впоследствии Рэндалл, этого ужасного спуска, прежде чем они увидели внизу проблеск света. Это было слабое свечение, едва различимое, и когда они спустились еще ниже, он увидел, что оно происходило из туннеля, проходящего через слои радиоактивной породы, которая испускала слабый свет. В этом свете они впервые увидели ужас, тянувший их вниз. Это было огромное червеобразное существо. Существо, похожее на гигантского дождевого червя, 3 фута или больше в толщину и втрое больше в длину. Его огромное тело мягкое, холодное и червеобразное. Из ближайшего к ним конца торчали 2 длинных щупальца, которыми он схватил 2 мужчин и тащил их за собой по туннелю. Рэндалл также заметил ротовое отверстие на конце тела червя с щупальцами и 2 похожие на шрамы отметины над ним, расположенные как глаза, хотя глаз у чудовища не было. На мгновение они мельком увидели его, а затем снова оказались в темноте, поскольку туннель проходил через радиоактивные слои и ниже. Однако ужас, вызванный этим мгновенным проблеском, заставил их броситься в слепом отвращении, но существо неумолимо тащило их за собой. «Боже!» Это был задыхающийся крик Ланье, когда их тащили дальше. «Это червеобразное чудовище! Мы в 100 футов под поверхностью!» Рэндалл попытался ответить, но его голос сорвался. Воздух вокруг них был спертым и влажным, с невыносимым запахом земли. Он почувствовал, как сознание покидает его. Проблеск мягкого света. Они проходили мимо новых радиоактивных пятен. Он почувствовал дикую, конвульсивную борьбу Ланье с этой тварью. А затем внезапно туннель закончился, превратившись в далеко простирающуюся полость с низким потолком. Она была слабо освещена радиоактивными пятнами тут и там на стенах и потолке. И когда монстр, который держал их, остановился, войдя в полость, Рэндалл и Ланье лежали в его объятиях и смотрели на это странное место с усилившимся ужасом. Оно кишело бесчисленными червеобразными монстрами. Все они были похожи на того, кто их держал. Толстые, длинные тела червей с торчащими щупальцами и черными безглазыми мордами. Они ползали взад и вперед в этой пещере глубоко под поверхностью, толпились вокруг и друг над другом, вливаясь в ужасное место и покидая его из бесчисленных туннелей, которые вели вверх и вниз от него. Мир червеобразных монстров под поверхностью марсианских джунглей. Когда Рэндалл смотрел на эту кишащую, тускло освещенную пещеру ужаса, испытывая физическую тошноту при виде всего, он вспомнил бесчисленные отверстия туннелей, которые они видели во время полета через джунгли, и вспомнил замечание марсианина, который первым провел их через город, что в джунглях были живые существа, в некотором роде. Это были твари, червеобразные монстры, чьи немыслимые сети туннелей и нор образовали под поверхностью настоящий мир червей. «Рэндалл!» Это было хриплое восклицание Ланье. «Рэндалл! Эти шрамы на их мордах! Ты видишь? Видишь?» «Это отметины! Когда-то у этих существ были глаза, но, должно быть, марсиане загнали их сюда. Возможно, когда-то, много веков назад, они были людьми». При этой мысли Рэндалл почувствовал, как ужас овладевает его чувствами. Он осознавал, что огромный червеобразный монстр, удерживающий их, тащит их вперед через пещеру, что другие из роя толпились вокруг них, слепо ощупывая их своими щупальцами, помогая тащить их вперед. Наполовину несомые, наполовину волочимые, они двигались дальше. Десятки щупалец теперь держали их. Огромные червеобразные формы ползли вперед со всех сторон от них и сопровождали их по всей длине пещеры. Он мельком видел червеобразных монстров, то тут, то там, появляющихся из восходящих туннелей с кучей странного растительного вещества в щупальцах, которое другие слепо пожирали. Его чувства пошатнулись от удушливого воздуха. Огромная полость была всего в полдюжины футов в высоту, вырытая во влажной земле этими бесчисленными существами. Слабый, странный свет радиоактивных пятен показал ему, что они приближаются к концу пещеры. Туннели открывались с его конца, как и со всех его стен и пола, и в один из них существа подтащили Рэндалла, один впереди и один сзади, схватив его. Ланье таким же образом притащили за ним. В тесном туннеле тяжелый воздух был смертельно опасен, и он был лишь частично в сознании, когда снова, после нескольких мгновений ползания по нему, почувствовал, что его тащат в другую пещеру. Однако эта полость с земляными стенами, казалось, простиралась дальше, чем первая, хотя и была той же высоты, что и первая, и с несколькими радиоактивными освещающими пятнами. В ней кипели и копошились буквально сотни червеобразных монстров, море огромных ползающих тел. Рэндалл и Ланье увидели, что их несут и тащат к дальнему концу этой большой полости. Когда они приблизились к нему, проталкиваясь сквозь кишащих существ, которые ощупывали их любопытными щупальцами, когда их похитители тащили их вперед, двое мужчин увидели, что в слабом свете в дальнем конце пещеры вырисовывается огромная фигура. Через несколько мгновений они были достаточно близко, чтобы разглядеть его природу. И ужас, и благоговейный трепет наполнили их при виде этого более сильного существа. Вырисовывающаяся фигура была огромным глиняным изображением или статуей червя. Он был сделан с детской грубостью из твердой земли, в форме гигантского земляного червя, чье тело петлей пересекало конец пещеры, а голова со щупальцами или передний конец поднимались к потолку полости. Перед этой ужасной земляной фигурой был участок пола пещеры, более высокий, чем остальные, и на нем большой прямоугольный глиняный блок грубой формы. «Ланье! Это фигура!» — в ужасе прошептал Рэндалл. «Это глиняное изображение, созданное этими существами. Это бог-червь, которого они создали для себя». «Бог-червь», — повторил Ланье, глядя на него, когда их подтащили ближе. «Тогда этот блок...» «Его алтарь!» — воскликнул Рэндалл. «У этих тварей есть какая-то смутная искра разума или памяти. Они привели нас сюда, чтобы...» Прежде чем он успел закончить, цепкие щупальца червеобразных монстров вокруг них затащили их на приподнятый пол рядом с блоком под нависающей формой земляного червя. Там они впервые увидели в слабом свете другого человека, которого крепко держали щупальцами два червеобразных монстра. Это был марсианин. Большая крокодилья фигура, по-видимому, была таким же пленником, как и они сами, захваченным и сброшенным сверху. Его глаза рептилии быстро осмотрели Ланье и Рэндала, когда их подняли и поставили рядом с ним. Но больше он не проявлял никакого интереса. Двум мужчинам в этот момент показалось, что его огромная крокодилья фигура была почти человеческой. Настолько она была больше похожа на человека, чем гротескные червеобразные монстры перед ними. С полудюжиной существ, крепко державших двух мужчин и марсианина, еще один огромный червеобразный монстр подполз к краю приподнятого земляного пола перед изображением гигантского бога-червя, а затем поднял первую треть своего толстого тела в воздух. К тому времени огромная, слабо освещенная полость, простиравшаяся перед ними, была заполнена бесчисленным количеством монстров, хлынувших в нее из всех туннелей, которые открывались в нее сверху и снизу, плотно заполняя ее своими гротескными телами, насколько хватало глаз в тусклом свете. Они бурлили и ползали в этой огромной массе. Но когда червеобразный монстр на возвышении поднялся, все в полости, казалось, внезапно успокоилось. Затем безглазое существо начало шевелить своими длинными щупальцами. Сначала очень медленно он махал ими взад и вперед. И постепенно массы монстров в полости, все повернутые каким-то чувством к нему, сделали то же самое. Полость превратилась в лес поднятых щупалец, ритмично машущих взад и вперед, в унисон с щупальцами лидера. Взад и вперед, взад и вперед. Рэндалл чувствовал себя пойманным в какой-то мучительный кошмар, наблюдая за бесчисленными щупальцами, раскачивающимися из стороны в сторону. Он знал, что это была церемония, какой-то странный обряд, возникший, возможно, только из смутных воспоминаний, которые эти червеобразные монстры проводили таким образом перед маячащей фигурой своего червеобразного бога. Только шестеро, которые держали троих пленников, так и не ослабили хватку. Странный и бессмысленный обряд все продолжался и продолжался. К тому времени спертый, влажный воздух этой полости далеко под поверхностью Марса погружал Рэндалла и Ланье все глубже в полубессознательное состояние. Марсианин рядом с ними так и не пошевелился и не произнес ни слова. Вытянутые щупальца вожака и огромные орды червей перед ним никогда не переставали ритмично раскачиваться из стороны в сторону. Рэндалл, наполовину загипнотизированный этими раскачивающимися щупальцами и к тому времени уже находившийся в полубессознательном состоянии, мог только потом оценить, как долго продолжался этот гротескный ритуал. Он знал, что это длилось должно быть несколько часов, в течение которых каждый раз, когда он открывал глаза, он видел только тускло освещенную пещеру, червеобразных монстров, которые заполняли ее, лес щупалец, машущих в унисон. Только к концу этих часов он смутно заметил, что щупальца машут все быстрее и быстрее. И по мере того, как щупальца лидера и орды червей размахивали все быстрее, атмосфера растущего возбуждения и ожидания, казалось, овладевала ордой. Наконец, вытянутые щупальца начали метаться взад-вперед почти так быстро, что глаз не мог за ними уследить. Затем, внезапно, вожак червей сам прекратил движение. И пока орда перед ним продолжала двигаться, он повернулся и пополз к трем пленникам. В одно мгновение, словно в ответ на вторую команду, два червеобразных монстра, которые держали марсианина, подтащили его вперед к большому земляному блоку перед изображением бога-червя. Два других существа подошли сбоку, и четверо быстро растянули марсианина плашмя на вершине блока, каждый из четырех ухватив своими щупальцами одну из его четырех когтистых конечностей. Тогда они, казалось, заколебались. Лидер червей был рядом с ними. Щупальца орды все еще быстро размахивали. Внезапно щупальца вожака взметнулись вверх, словно по сигналу. Раздался глухой треск, и в этот момент Рэндалл и Ланье увидели марсианина на блоке. буквально разорванного на части четырьмя огромными червеобразными монстрами, которые держали его за четыре конечности. При этом щупальца Орды внезапно замахали с возросшей, возбужденной быстротой, а Рэндалл в ужасе съежился. «Они привели нас сюда для этого!» — воскликнул он. «Чтобы принести нас в жертву на этом алтаре их богу-червю!» Но Ланье тоже вскрикнул от ужаса, увидев эту ужасную жертву, и оба отчаянно вырывались из схватки червеобразных созданий. Их борьба была напрасной. Затем в ответ на другую невысказанную команду два монстра, которые держали Рэндалла, потащили его также к земляному алтарю. Он почувствовал, что его схватили четыре огромных существа вокруг блока, почувствовал, как он боролся из последних сил, что его растянули на блоке, и каждое из четырех созданий схватило одну из его конечностей. Он слышал безумные крики Ланье, как будто с большого расстояния. Мельком увидел, как его держали на спине. Огромная фигура бога земляных червей возвышалась над ним, а затем мельком увидел предводителя монстров, вставших на дыбы рядом с ним. До него донесся глухой звук быстро машущих щупалец Орды, последовал напряженный момент мучительного ожидания, а затем щупальца вожака взлетело в сигнале. Но в тот же момент Рэндалл почувствовал, как четыре монстра, которые их держали, освободили его конечности. Казалось, в огромной пещере внезапно воцарилось дикое смятение. Странный обряд прервался. Орда червеобразных монстров отчаянно ползала в нем туда-сюда. Рэндалл соскользнул с брусчатки и, пошатываясь, поднялся на ноги. Червеобразные монстры в пещере торопились к отверстиям нисходящего туннеля. Забыв о двух пленниках, существа ползучими, сражающимися стаями устремились к этим отверстиям. А затем, пока Рэндалл и Ланье ошеломленно смотрели, из одного из восходящих туннелей вырвалась красная вспышка. И яркий малиновый луч ударил вниз и проложил путь уничтожения в земляной стене пещеры. Они вдвоем услышали громкие удары сверху. Увидели, как туннели, ведущие сверху, внезапно стали во много раз больше по размеру, когда вдоль них пронеслись красные лучи, пробивая стены. Затем из этих расширенных туннелей стали вырываться длинные сияющие фигуры, а огромные машины-многоножки, ползущие по туннелям, которые их лучи увеличивали перед ними. И когда машины-сороконожки ворвались в пещеру, их багровые лучи ударили направо и налево, прокладывая пути уничтожения среди червей. «Марсиане!» — воскликнул Ланье. «Они не нашли нас наверху! Они поняли, что мы, должно быть, были захвачены этими тварями, и они спустились за нами!» «Назад, Ланье!» — крикнул Рэндалл. «Быстро, пока они не увидели нас! За этим...» Говоря это, он тащил Ланье за собой, за нависающую глиняную статую великого бога-червя. Скорчившись между статуей и стеной пещеры, они были надежно скрыты от глаз тех, кто находился в пещере. И теперь эта пещера превратилась в сцену немыслимого ужаса, поскольку машины-многоножки, хлынувшие в нее, уничтожали своими лучами бешено ползающих червеобразных монстров. Червеобразные монстры не пытались сопротивляться, а стремились только убежать в свои нисходящие туннели, и через несколько мгновений те, кого не поймали лучи, исчезли в отверстиях. Но машины-сороконожки, быстро промчавшись вокруг полости, следовали за ними, также спускались в эти нисходящие туннели, их лучи пробивали дорогу, чтобы сделать туннель достаточно большим, чтобы они могли следовать за ними. Через мгновение все, кроме одного, исчезли в отверстиях. А у оставшейся машины-многоножки передняя часть или голова застряли в одном из отверстий из-за того, что оператор не смог взорвать достаточно большое отверстие перед собой. Пока Ланье и Рэндалл напряженно наблюдали за происходящим, они увидели, как открылась дверь диспетчерской машины, и спустился марсианин. Он осмотрел отверстие туннеля, в котором застряла его машина. Затем с помощью ручной лучевой трубки начал разрушать землю вокруг этого отверстия, чтобы освободить свою машину. Рэндалл схватил своего спутника за руку. «Это машина!» – прошептал он. «Если бы мы могли захватить ее, это дало бы нам шанс вернуться в город, к Милтону и передатчику материи!» Ланье вздрогнул, затем быстро кивнул. «Мы рискнем», — прошептал он. «Так как наши 24 часа здесь должно быть почти истекли». Они поколебались мгновение, затем прокрались вперед из-за огромной глиняной статуи. Марсианин стоял к ним спиной. Его внимание было сосредоточено на освобождении механизма. Они тихо прокрались через тускло освещенную пещеру и были в дюжине футов от марсианина, когда какой-то звук заставил его быстро развернуться, чтобы противостоять им со смертоносной трубой. Но когда он развернулся, двое мужчин прыгнули. Сила их прыжка заставила их пролететь через дюжину футов пространства, чтобы ударить марсианина в тот момент, когда его труба была готова к выстрелу. Он издал один шипящий крик, когда они ударили его, а затем Ланье изо всех сил схватил крокодилье тело и согнул его назад. Что-то в нем хрустнуло, и марсианин безвольно рухнул. Эти двое дико посмотрели по сторонам. Ничто не указывало на то, что зов марсианина был услышан, и после мгновенного взгляда, который показал, что голова машины-многоножки уже освобождена, они карабкались в ее диспетчерскую, закрывая дверь. Рэндалл схватился за ручку, с помощью которой, как он видел, управлялись машины. Когда он потянул ее на себя, машина переместилась через отверстие туннеля и плавно помчалась по полу пещеры. Когда он повернул ручку, машина быстро повернулась в том же направлении. Он направил длинный механизм к одному из изгибающихся вверх туннелей, которые марсиане взорвали при спуске. Они были почти у цели, когда из одного из нисходящих туннельных отверстий в пещеру ворвалась машина-многоножка, а затем еще одна и еще. Марсиане в своих комнатах управления с прозрачными окнами с первого взгляда заметили мертвого крокодила на полу, а затем три огромные машины устремились к машине Рэндалла и Ланье. «Марсианин, которого мы убили!» — воскликнул Рэндалл. «Они услышали его зов и идут за нами!» «Поверни к стене!» — крикнул ему Ланье. «У меня есть лучи!» В этот момент рядом с Рэндаллом раздался щелчок, и он мельком увидел, как Ланье вытаскивает две найденные им маленькие рукоятки. Затем увидел, что два малиновых луча пронзили трубки в передней части их машины по направлению к другим, в то время как их собственные лучи метнулись назад. Лучи, выпущенные в их сторону, пронеслись мимо них, когда Рэндалл развернул их машину к стене, и он увидел, как один из трех атакующих механизмов исчез, когда лучи Ланье ударили в него. Вокруг, назад, инстинктивными, молниеносными движениями он развернул их машину-сороконожку в огромной, тускло освещенной пещере, в то время как двое оставшихся снова бросились в атаку. Их лучи стреляли направо и налево, чтобы загнать машину двух землян в смертельную ловушку. И когда Рэндалл направил их собственный механизм прямо вперед, он мельком увидел в дальнем конце пещеры великого бога земляных червей. По обе стороны от них горели красные лучи, когда они прыгали вперед. Но, как будто бросаясь в смертельную атаку, Рэндалл продолжал мчать машину вперед в следующую секунду, пока двое других не замаячили по обе стороны от нее. Затем лучи Ланье поочередно ударили справа и слева от них, и обе машины исчезли, как по волшебству, когда в них попали. «На поверхность!» — воскликнул Ланье, не сводя глаз со светящегося циферблата своих наручных часов. «Нас продержали здесь несколько часов. У нас осталось всего полчаса или больше до полуночи на земле!» Рэндалл снова направил их машину к одному из восходящих туннелей, и когда длинный механизм начал плавно подниматься в темноте, он услышал, как Ланье причитает рядом с ним. «Боже, если бы у нас только было достаточно времени, чтобы добраться до этого передатчика материи, прежде чем марсиане начнут мигать на землю через него!» «Но Милтон!» — воскликнул Рэндалл. «Мы не знаем, жив он или мертв. Мы не можем оставить его!» «Мы должны!» — торжественно сказал Ланье. «Теперь наш долг перед землей, человечеством, перед миром, который мы одни можем спасти от марсианского вторжения и завоевания. В 12 часов Нельсон включит приемник материи, и в этот час марсиане начнут мигать на землю, если мы не помешаем». Внезапно Рэндалл крепче сжал ручку в руках, когда над ними показался свет. Они поднимались вверх по расширенному туннелю на самой высокой скорости своей машины. И теперь, когда туннель изгибался, свет становился сильнее. Внезапно они оказались в слабом солнечном свете марсианского дня. В багровых джунглях вокруг них было много марсиан, возбужденно снующих туда-сюда, и других машин-многоножек, которые прокладывали себе путь по туннелям в мир червей внизу. Рэндалл и Ланье, затаив дыхание, низко пригнулись в комнате управления с прозрачными окнами, заставляя свой механизм мчаться по этой сцене бурной деятельности. Оба ахнули, когда одна из машин-многоножек столкнулась с их собственной, проходя мимо. Ее марсианский водитель обернулся, чтобы посмотреть им вслед. Но тревоги не последовало, и через мгновение они уже миновали рой марсиан и машин и направлялись через джунгли в направлении города. Сквозь причудливую красную растительность их механизм мчался вместе с ними. Рэндалл поддерживал его на максимальной скорости, и через несколько минут они вышли из джунглей и мчались по чистому пространству между ними и большим каналом. За этим каналом в слабом солнечном свете вырисовывались скопления конусов могучего марсианского города, два из которых возвышались над всеми остальными. Конус марсианского владыки и другой конус, в котором находились передатчик и приемник материи. Именно на последний и указал Ланье. «Направляйся прямо к этому конусу, Рэндалл! У нас осталось всего несколько минут!» Теперь они мчались по огромной арке металлического моста через канал, а затем плавно сошли с него и понеслись по широкой металлической улице, по которой они бежали в темноте несколько часов назад. На ней марсиане и машины-многоножки появлялись и исчезали в большом количестве, но никто не замечал человеческих форм этих двоих, низко скорчившихся в кабине управления механизмом. Они мчались к вырисовывающемуся конусу марсианского владыки. Когда они проносились мимо него, Рэндалл увидел, как напряглось лицо Ланье, и понял, что его, как и его самого, терзает желание ворваться внутрь и выяснить, жив ли Милтон в лабораториях, из которых они сбежали. Но они уже миновали это здание. С белыми и мрачными лицами мчались они через марсианский город на бешеной скорости к другому могучему конусу. Казалось, что все в огромном городе направлялись к одной и той же цели. Потоки марсиан-крокодилов и масса сверкающих машин-многоножек заполняли улицы, когда они двигались к ней. Когда они с колотящимися сердцами приблизились к могучему сооружению, они увидели, что вокруг него вздымается могучая масса марсиан и машин. Орды, ожидающие выхода через передатчик материи на ничего не подозревающую землю. «Попробуй затащить машину внутрь!» — напряженно прошептал Ланье. «Если мы еще сможем разбить этот передатчик!» Рэндалл мрачно кивнул. «Будь наготове у лучевых трубок!» — сказал он. Как можно незаметнее, он направил их длинный механизм вперед, пробираясь сквозь огромную толпу машин и марсиан к двери большого конуса. Низко пригнувшись, стрелки их часов быстро приближались к 12-й цифре. Они продвигались вперед в длинной машине. Наконец они прошли через массивную дверь внутрь конуса. Они медленно продвигались сквозь массу машин и крокодильих форм внутри. Затем остановились. Потому что в центре огромной толпы был четкий круг диаметром в сотни футов. И когда Рэндалл посмотрел на него, его сердце, казалось, подпрыгнуло один раз, а затем остановилось. В центре этого четкого круга возвышались две кубические металлические камеры материи, передатчик и приемник. Они увидели, что передающая камера была заполнена гудящей силой, а из ее внутренних стен лился белый свет. Передатчик уже работал. И массы марсиан в большом конусе только ждали момента, когда прозвучит сигнал, когда приемник на Земле тоже заработает. Затем они хлынут в камеру, чтобы быть выброшенными массами через пропасть на Землю. Глаза всех в конусе, казалось, были обращены к прямому циферблатному механизму рядом с камерами, который был похож на часы по внешнему виду, и который отмечал момент, когда первый марсианин мог войти в передающую камеру и вспыхнуть. На некотором расстоянии от двух металлических камер стоял низкий помост, на котором восседала отвратительная трехтелая фигура марсианского правителя. Вокруг него толпились члены его совета, ожидавшие, как и он, начала своего веками запланированного вторжения на Землю. А рядом с помостом стояла фигура между двумя охранниками-крокодилами, при виде которых Рэндалл забыл обо всем остальном. «Милтон! Боже мой, Ланье, это Милтон!» «Милтон!» — Они привезли его сюда, чтобы пытать или убить, если обнаружат, что он солгал о том моменте, когда они могли бы переместиться на землю. Милтон. И при виде его что-то щелкнуло в мозгу Рэндалла. Одним движением ручки он отправил их машину в сороконожку в чистый круг в центре могучего конуса. Дикий рев шипящих криков вырвался из тысяч присутствующих, когда он направил механизм, вращаясь, к возвышению марсианского правителя. Он видел, как крокодилоподобные фигуры слепо разбегались перед ним, а затем, когда его лучи вырывались, вращались и вонзались в безумные фигуры багровой смерти сквозь ошеломленные массы марсиан, он увидел, как Милтон смотрит на них, безумно крича им, когда двое его охранников на мгновение отпустили его. Высокий крик марсианского правителя разнесся по залу, и ему ответил сокрушительный рев шипящих голосов, когда марсиане и машины бешено ринулись к ним. Рэндалл и Ланье одним прыжком выскочили из машины многоножки, и в одно мгновение огромным прыжком почти потащили Милтона за собой к краю гудящей передающей камеры. Милтон хрипло кричал им, перекрывая дикий шум. Войти в эту передающую камеру до назначенного момента означало уничтожение, быть выброшенным без ожидающего их приемника на Земле. Они повернулись и изо всех сил ударили по первым марсианам, бросившимся к ним. Никаких лучей не вспыхнуло, потому что выпущенный луч разрушил бы камеру позади них, которая была единственными вратами для марсиан в мир, в который они желали вторгнуться. Но когда высокий зов марсианского повелителя зашипел снова, все бесчисленные крокодилоподобные формы в огромном конусе устремились к ним. Стоя на самом краю гудящей, наполненной светом камеры, Рэндалл, Ланье и Милтон бешено атаковали марсиан, устремившихся к ним. Рэндалл, казалось, был во сне. Десятки когтистых лап схватили его снизу, чешуйчатые фигуры рухнули под его безумными ударами. Весь огромный конус и вздымающиеся орды рептилий, казалось, вращались вокруг него с возрастающей скоростью. Когда его сжатые кулаки блеснули с убывающей силой, он мельком увидел крокодильи формы, роящиеся по обе стороны от них. Мельком увидел Ланье, тянущегося к нему, Милтона, сражающегося за него, как сумасшедший. Еще мгновение, и все закончилось бы. Лапы рептилий десятками тянулись, чтобы стащить его вниз. Милтон рывком поставил Ланье на ноги. Прозвучал зов марсианского правителя. И затем раздался громкий лязгающий звук, от которого марсианские орды, казалось, на мгновение застыли в неподвижности, после чего голос Милтона донесся до него в высочайшем крике. «Рэндалл! Передатчик!» В это мгновение Милтон отпрыгнул назад вместе с Ланье, и когда Рэндалл из последних сил бросился вместе с ними назад, в яркий свет гудящей передающей камеры, он услышал последний неистовый рев шипящих криков марсианских орд вокруг них. Затем, когда яркий свет и сила, исходящие от стен камеры, ударили в них, Рэндалл почувствовал, что его швырнуло в невообразимую черноту, которая, подобно опускающемуся занавесу, накрыла его мозг. Завеса черноты на мгновение приподнялась. Он лежал с Милтоном и Ланье в другой комнате. Он увидел залитую желтым светом комнату вместо большого конуса. Увидел напряженное, встревоженное лицо Нельсона у выключателя рядом с ними. Он попытался пошевелиться. Сделал Нельсону жест рукой, который, казалось, высосал из него всю силу и жизнь. А затем, когда в ответ на это Нельсон повернул выключатель и отключил мощность приемника материи, в котором они находились, черный занавес опустился на мозг Рэндалла. Еще раз. 2 часа спустя Милтон, Рэндалл, Ланье и Нельсон повернулись к двери лаборатории. Они остановились, чтобы оглянуться. От огромного передатчика и приемника материи, от аппаратуры, которая заполняла лабораторию, теперь остались одни обломки. Это было их первой мыслью, их первой задачей, когда изумленный Нельсон привел троих в сознание и услышал их удивительную историю. Они так основательно разрушили материальную станцию и ее приводной аппарат, что никто и предположить не мог, каким чудесным механизмом располагала лаборатория незадолго до этого. Кубические камеры были разбиты до неузнаваемости. Динамо-машины представляли собой груды расколотого металла и оплавленной проводки. Батареи трубок были разбиты вдребезги. Конденсаторы, трансформаторы и проводка были разрушены. И только когда были сожжены последние письменные планы и чертежи механизма, Милтон, Рэндалл и Ланье остановились, чтобы дать своим измученным телам минутку отдыха. Теперь, когда они остановились у двери лаборатории, Ланье протянул руку и распахнул ее. Вместе, молча, они смотрели в окно. Рэндаллу все казалось точно таким же, как и прошлой ночью. Темные массы в темноте, вздымающееся, тускло освещенное море, простирающееся далеко перед ними, занавес летних звезд, протянутый по небу. И, опускаясь на запад среди этих звезд, красная искра Марса, с которой, как к магниту, были обращены все их взоры. Говорил Милтон. «Там, наверху, оно сияло веками, целую вечность, багровое пятно света. И там, наверху, марсиане наблюдали, наблюдали, пока, наконец, мы не открыли им врата». Рука Рэндалла лежала у него на плече. «Но в конце концов мы закрыли и эти ворота». Милтон медленно кивнул. «Мы или судьба, которая правит нашими мирами. Но врата закрыты, и дай бог, никогда больше не будут открыты никем в этом мире». «Дай бог», — эхом отозвался другой. И все они по-прежнему смотрели вверх на багровое пятно света, горевшее там, среди звезд, на планету, которая сияла красным, угрожающая, ужасная, но чья угроза и чей ужас были отброшены назад.